по случаю 23-й годовщины со дня кончины Ким Ир Сена в Испании, Дании, Великобритании, Сербии, Уганде, Перу и Мексике прошли собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене. Выступавшие на собраниях, где принимали участие деятели разных кругов и жители данных стран, отзывались о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена, который разгромил две империалистические державы при жизни одного поколения, превратил Корею в могучее социалистическое государство, независимое в политике, самостоятельной в экономике и самозащитной в обороне, и внес огромный вклад в дело воссоединения Родины и дело самостоятельности всех народов мира.